Это он тебе так лично сказал? Нет, это мне сказала его душа. Что-то у меня нет уверенности в твоих словах. Все же твои уши могут ошибаться. Кто знает, может да, а может и нет. Однако это не отменяет факта, что он совмещает приятное с полезным. Ведет двойной образ жизни. Ты, как всегда, права. Ну, тогда больше вопросов у меня нет. Можешь идти. Даже на чай не пригласишь, разве что на морозный коктейль с привкусом кровавого льда. Намек ясен. «Меня нет», — сказал он, задней походной выйдя за дверь. «Сколько лет мужчине, а совсем не меняется», — подумала она уже сама про себя, вызывая слуг и служанок для уборки комнаты. Сам Арчибальд получил долгожданное облегчение. Все же эта история была бельмом на его глазу, как незавершенное дело, которое обещало напомнить о себе в определенный момент. И насколько же прекрасно это чувство, когда оно наконец закончено. Впрочем, радоваться было рано. Впереди ждало еще немало испытаний. Вернувшись в апартаменты, его почти сразу же встретил мэр с назревающим вопросом. «Ну как поговорили?» Она сильно сердилась. «Нет, выпили кофе, чай, вспоминали о былом. Одним словом, весело провели время. А что у тебя?» «Да что-то странное приключилось. Голод зверский напал. Уже по ощущениям весь склад провизии съел. Мне уже даже стало чудиться, что слуги, носящие мне еду, смотрят на меня недобрым взглядом. Зато разок промелькнувший повар прямо сиял. Может, эта смена климата на тебя так повлияла?» Желудок подумал, что настали голодные времена и решил откладывать жир. «Не знаю, что там да как, вот только голод и сушняк во рту проходить не думают. Разделишь со мной трапезу?» «Откажусь. А где Зен?» «Себя, говорит, пишет будущие реформы для Ипангрина. Ну тогда не будем ему мешать. Скоро конгресс. Угу. Так, может, составишь компанию? Лучше посплю. Многое теряешь. Местная оленина – это просто нечто. Верю на слово», – улыбнулся он, прежде чем запер дверь и без сил упал в кровать. Время неумолимо шло вперед, и вот настал тот самый момент, когда должен был начаться конгресс. Можно смело утверждать, что предстоящее событие должно было стать одним из самых громких за последние несколько лет. Зен, Арчибальд и Рем уже давно морально приготовились стоять перед большой публикой. Также ученый прекрасно понимал, что скорее всего ему придется выступить с собственной речью. Вот только даже он не мог точно предположить, чем обернется само собрание, а потому на каждый возможный случай у него был свой план действий. Императрица так и не встретилась с Зеном, пусть и поселила его в своем дворце. Касательно других императоров, все до единого предпочли ночевать в своих кораблях или на открытом воздухе. Вот только как бы там ни было, всем до единого довелось увидеть флот ученого. Даже самые черствые правители не смогли скрыть своего любопытства, но на вопрос, кто же хозяин сей армады, каждый получил один и тот же ответ – флот молодого господина. Кто же был этот молодой господин? Им оставалось только догадываться. Сама встреча императоров вовсе не проходила во дворце. Для этого было построено отдельное здание, ничем не примечательное с виду, однако обладавшее внушительной защитой внутри. В случае, если посторонний человек возжелал бы пробраться внутрь, особенно во время собеседования, что практически невозможно, то в таком случае ему пришлось бы обойти не один десяток высокоуровневых ловушек, а также победить ледяного зверя. Сама конструкция выглядела как одноэтажное здание, однако внутри имелся вход в подземелье. Единственным человеком, кто мог на время отключить ловушки, была сама императрица. Вот только для чего была создана такая защита, никому толком не было известно. Даже сам помысел о нападении сразу на 8 правителей великих империй больше походил на суицидальную операцию. Стоит также отметить, что подземелье имело 5 уровней, и причем вход на 5-й уровень, где именно проводился конгресс, имелся с каждого этажа. Таким образом, императрица и другие императоры могли беспрепятственно миновать ловушки, чтобы как можно скорее решить государственные ловушки. Впрочем, всегда находились один или два императора, что хотели немного выпендриться и самостоятельно проходили все подземелье, и причем не безуспешно. Лично самой императрице на такое поведение было плевать. В конце концов ловушки вновь и вновь восстанавливали свой функционал. Сегодняшнее же собрание обещало быть особенным, возможно даже самым грандиозным за все время, которое существуют 8 великих империй. А все потому, что на нем должен был присутствовать он, Зенностиль, свет науки. Глава 413. Шарль Балтимор. Глава 413. 7 императоров уже заняли свои места, однако их несколько волновало отсутствие 8-го, а именно Сингрет, императрица Северной долины. Она открыла им проход, однако сама по ее же словам отлучилась на минутку. Эта же минутка продолжалась уже около часа. Впрочем, что для таких могущественных личностей, как они, мог значить час? Тут стоит отметить, что стол, за которым проходило собрание, имел круглую форму и обладал достаточными размерами, чтобы позади правителей беспрепятственно могли стоять их слуги, военные советники или кто бы там ни был в количестве двух людей. Однако все же большинство императоров пришли без свиты. На долгожданное появление императрицы отозвался лишь один человек, пожалуй, больше всех отличавшийся как внешностью, так и своим характером. Это был высокий темнокожий мужчина лет 50, император из страны южных земель, с выпирающей мускулатурой и начисто сбритой головой. Из одежды на нем была лишь какая-то ткань, небрежно скрывающая мужское достоинство. Позади него стояло два человека, первый такой же высокий, как сам император, но в отличие от него, облачен он был в золотые доспехи, а сам шлем повторял контуры головы волка. Будучи легатом, именно он вел войска в бой, чем и получил свою славу во время гражданской войны. Вторым был человек чуть более смуглый, чем сам император. На первый взгляд тощие носящие очки, он создавал подобие образа мудреца, что, в принципе, было недалеко до истины, ведь по факту именно он являлся левой рукой императора, министром ведения внутренних дел империи Южных земель. Южные земли в целом мало чем отличались от Северной долины, это и была причиной того, почему обе страны не имели полноценного названия. Все дело было в обширных пустынных землях. Только если со стороны Северной долины это был сплошной лед, метели и ничего более, то в южных землях царствовали песок и песчаные бури. По сути, именно эти два климата и закаляли оба народа, делая их воинов одними из сильнейших на континенте. Итак, вдохнув в легкие побольше воздуха, он высказал все не столько бестактно, как прямолинейно. «Эй, старая корга, говоришь, отойду на минутку, а пропадаешь на час. Как понимать твое поведение? Мой господин, солнце ради, прекратите говорить в такой манере, вы император. Что о вас подумают другие?» Поспешил исправить накаляющуюся ситуацию его министр, будучи привыкший к такому поведению своего императора. Легат в свою очередь только хмыкнул, более не издав ни звука. «Вы только гляньте, кто открыл рот. Смуглая обезьянка, мог бы хоть в кои-то веки прислушаться к словам своего министра. Себя же выставляешь на посмешище», — ответила она не как император, но как человек, пытающийся проучить хулигана. На такую провокацию император Южных земель сначала немного помолчал, а затем, под взгляды всех семи императоров, рассмеялся. «Посмешищем, что же, то же самое хочу сказать о вас. Можете называть меня как угодно, однако мое отношение к вам от этого не изменится. Вы придерживаетесь старых правил, я же сторонник нового. Сидя перед друг другом, на каждом из вас надета маска. Маска лжи и лицемерия. Смотрите друг другу в глаза и как ни в чем бывало врете. И знаете, что самое отвратительное? Вы сами знаете об этой грязи, но ничего не делаете. Не хотите меняться. Я повторял, повторяю и буду повторять это из раза в раз, потому что я недоволен вами». Министр внутренних дел только положил руку на лоб, в то время как легат удовлетворительно кивнул, соглашаясь с мнением его величества. «Смуглый пес, повторяющий все это из раза в раз, скажи, возымели ли твои слова хоть какой-то эффект на нас, или что ты сделал для того, чтобы быть довольным?» Выслушав ответ от императрицы, он помотал головой и ответил: «Возымели эффект? Нет, определенно нет. Я не хочу и не желаю кому-то насильно втискивать свои мысли. Не мне менять вас, это вы должны измениться, если только того хотите. Все, на что способен мой язык, это выражение собственных мыслей. Прислушиваться к ним или нет, уже ваше право. Иными словами, выбор за вами. Вы можете продолжать ходить в своих масках, а можете разбить их об землю и быть самими собой. Я знаю, вижу, что в глубине души каждый насмехается надо мной. Никому нет дела до моих слов. Вот только мне плевать. Я эгоист. Быть эгоистом гораздо лучше, чем императором. Эгоист чувствует по-настоящему, император нет. Император закрывает свои эмоции ото всех, несет одно лишь хладнокровие. Теряет человечность. Корга, я знаю, что среди этого молодняка только ты ближе всего понимаешь мои чувства. Что ты хочешь этим сказать? Спросила она под молчаливые взгляды остальных. Боюсь, я сам того не знаю. Впрочем, я неоднократно был свидетелем того, как за простое оскорбление словом развязывали войны и проливали кровь. Что же, надеюсь, когда я умру, мое мировоззрение перейдет к тебе, не надейся. Посмотрим, сказал он, давясь собственным же смехом, как вдруг неожиданно раздались чьи-то шаги и хлопки в ладошки. Медленно бредя по коридору, в зал зашел молодой мужчина со свитой из двух человек. На обоих была надета специфичная броня. В то время впереди стоящий мужчина был надет в красные одеяния, символизировавших не столько кровавую натуру, сколько спокойствие. «Браво, император Корнелий! Пусть с некоторыми вещами я не согласен, но ваша речь получилась на славу!» Под ошалевшие взгляды остальных императоров, Корнелий ответил: «Это должно быть так называемый молодой господин. Раз так, смею предположить, что тебя пригласила местная королева льда. Я прав, маленький император?» «Правы, но почему маленький? Я похож на коротышку?» Немного удивленно и слегка раздраженно спросил ученый. «Молодой господин, позвольте объяснить. Маленький не в плане роста, маленький в плане возраста. В нашей культуре это можно считать знаком уважения, ведь чем раньше человек восходит на трон, тем больше он завоевал себе трофеев и славы. Однако интересная у вас культура, и император интересный. Впрочем, сейчас не будем об этом. Судя по взглядам и молчанию остальных правителей, им интересная моя личность. Тогда, если вы не против, я представлюсь, а также попрошу и вас представиться. Зенностиль, император Вавилона». Продолжая сидеть в мертвецкой тишине, один из императоров наконец подал голос. «Император Шарль Балтимор, глава 414. Причина. Глава 414. Несмотря на заявление Корнелиуса про молодняк, Шарль Балтимор был его ровесником. Правда, возрастом он казался старше своих лет. К его превеликому огорчению, ни макияж, ни даже волшебные эликсиры и целебные снадобья не могли восстановить былую красоту. Особенно он переживал за свои длинные волосы, давно утерявшие натуральный цвет. Ни морщины, ни сухая кожа или дряхлое тело не волновали его настолько, сколько беспокоила проблема с волосами. Сам ученый, конечно, знал, что этот человек с большей долей вероятности будет присутствовать на собрании, а также понимал, что в случае провала переговоров и утечки информации о деятельности Вавилона в не те руки, может закончиться не очень хорошо. «Ну раз этот старый дрыщ представился, представлюсь и я, хотя бы за хорошее представление. Корнелиус Карханин, император Южных земель». Услышав словосочетание «старый дрыщ», вены Балтимора набухли, а позади появилось небольшое давление. «Корнелиус Карханин, ты вроде говорил, что за слова развязывают войну. Как насчет начать ее прямо сейчас? Если, конечно, у кое-кого кишка не тонка, я то в одиночку способен разобраться с тобой и всей армией». «Мой господин, не надо», — попытался остановить его министр внутренних дел, однако попытка не увенчалась успехом. Что до легата, он оставался неподвижен, подобно зрителю, следящего за развернувшейся сценой. «Корнелиус, ты, видимо, забыл, или как там было, недооценишь врага своего, и он сделает тебе сюрприз». «Недооцениваю, да я скорее переоцениваю тебя, такого дрыща. Чем ты там питаешься? Кедровыми орешками, бальзамированными маслами? Достаточно. Хватит вести себя как маленькие дети. Не приведи небеса, народ увидит вас в таком свете. О каком уважении тогда может идти речь, если даже сейчас вы напоминаете мне двух шутов? Мне не то что стыдно, позорно сидеть с вами за одним столом. В каком свете вы выставляете властителей великих стран перед гостем, приглашенным императрицей Северной долины?» Услышав последнее предложение, на этот раз пришло время самому ученому удивляться познаниям стоящего справа от него человека. «Защитник Востока, император Вейдун, верно?» — спросил он, обращаясь к говорившему мужчине. Сам император был одет в традиционную китайскую одежду красного цвета, правда имевшие небольшие отличия. Пусть само тело не просвечивалось сквозь одежду, однако ладони были в мозолях, из чего можно было сделать вывод, что этот человек недавно тренировался и не применил магию исцеления. Что до внешнего вида, он и правда всем напоминал типичного китайца, за исключением своего роста. Узкие глаза, немного худощавое лицо, короткие черные волосы, и на фоне всего этого рост в 1,90 м. «Вы правы, молодой человек, все-таки несколько неожиданно, однако приятно слышать от вас один из моих титулов, который нынче не употребляется среди моего народа. Былые достижения не должны забываться, император Вейдун. Этот титул был получен Вейдуном 7 лет назад, еще в те времена, когда он считался самым молодым генералом в истории своей страны. Защитник Востока он получил благодаря грамотно выставленной обороне, а также благодаря личному участию в битве с монстрами, покинувших привычные себе территории из-за внезапно появившегося агрессора. В конце концов, одержав первую победу, он, во главе с предыдущим императором и еще несколькими соратниками, отправились сражаться, чтобы подавить восстание чудовищ. В той битве император погиб, и поскольку он не имел сыновей, в итоге было решено сделать императором самого генерала. Чем было обосновано такое решение, увы, оставалось за завесой тайны. Впрочем, генерал пользовался популярностью у народа, так что проблем с этим не возникало. Император Вэйдун, позвольте поинтересоваться, с чего вы взяли, что именно императрица Северной долины прислала мне письмо? Почему никто из других императоров? Хороший вопрос, молодой император. На то есть две причины. Одна из них, не я, никто из нас не смог почувствовать твой приход. Единственное, что идет на голову, так это артефакт императрицы Северной долины, которым ей удалось один раз застать нас врасплох. Что до второй, пусть она останется в тайне. Тогда позвольте задать еще один вопрос. Разве вас не удивило мое появление, или вы заранее знали о моем приходе? Вы умный человек. В иной раз я вряд ли бы стал отвечать на этот вопрос. Что должи это низость для императора? Тогда я отвечу правдой. Можете верить, можете нет, но как выразился Корнелиус, на каждом из нас надета маска. Эта маска не выражает эмоций, лишь сухой расчет и действия. Впрочем, по вам видно, что вы носите такую же. И тут даже мне становится интересно, зачем вы задали такой вопрос, что хотели узнать. Благодарю, император Вэйдун, я узнал достаточно. А вот что узнал, с вашего позволения, я оставлю себе секретом. Вы же сочтете это за грубость. Накормил своей же ягодой, вот хитрая лиса, усмехнулся Корнелиус. Зен окончательно убедился в причине того, почему его приход вызвал гораздо меньше удивления, чем он ожидал. Местные императоры и правда отличались от своих младших братьев и сестер. В отличие от них, те умели не просто скрывать эмоции, но и высокомерие, отдавая предпочтение быть смотрителем. Ему даже стало интересно, как такие императоры смогли завоевать свои места. Ведь если просто наблюдать и не действовать, вряд ли можно добиться какого эффекта. Или не успел Корнелиус закончить смеяться, как в дело вступил пятый участник собрания. Хорошо, раз никто из императоров до сих пор не задал вопроса, тогда спрошу я, что этот человек потерял на собрании. Я бы еще раньше сказал, что у королевы льда на старости лет разыгрался маразм, если бы не два стоящих рядом с ним воина. Что еще интересней, воин слева имеет ничтожную силу, однако такое скопление темной энергии в одном сосуде мне еще не доводилось видеть. Как же интересно. Интересно, что ответит гость, скажет ли что-то воин слева и как поведет себя остальная тройка. Крайне любопытно. Говорил эту речь никто иной, как самый известный человек среди магов темного порядка, или говоря проще, заклинателей черной магии. Сам император выглядел на 25-30 лет, имея при себе все стандарты красоты злодея. Черные волосы, черная одежда, даже само лицо, внешний вид и факторы играли образу на руку. Среди всех собравшихся, он считался наиболее противным императором. Вот только в отличие от Корнелиуса, чье отвращение шло от бессмысленных разговоров, такого отношения он заслужил поступками. Он не гнушался убивать людей и проводить над ними опыты. Хотя, как ходили слухи, по какой-то причине он проводил именно над теми, кто хоть раз насиловал детей. Вот только с виду благородный поступок омрачался тем, что в свои 17 он нашел способ убить собственного учителя и скрыть его причастие к смерти практически до становления императора лишь ради фолианта знаний, коим обладал один только его мастер. После убийства учителя, на этом серия его убийств не прервалась. Следом последовали отец, мать, сестра и даже будущая жена. Затем, словно бы поглощенный жаждой знаний, он втайне начал отлавливать людей и проводить над ними в лаборатории своего покойного учителя. Затем, неожиданно его целью стал сам император. Глава 415. Участники. Глава 415. Никто, даже самые приближенные люди нынешнего императора, не знали, чем именно ему насолил предыдущий император. Вот только можно было ответственно заявить, что он одолел сильнейшего человека своей страны, пусть и в нечестной схватке. Нечестной ее называли из-за того факта, что для победы он использовал жену императора. Охмутав ее, он сделал императрицу своим союзником. Затем, воспользовавшись предоставленным шансом, он подговорил девушку на план убийства, взамен пообещал сделать ее своей возлюбленной. Юное сознание императрицы ёкнуло, и согласившись на план, она тайком помогла ему проникнуть во дворец, а дальше дело оставалось за малым. Пока бывший император в купальнях наслаждался компанией из нескольких наложниц, или вернее сказать, занимался с ними любовью, темный маг ворвался внутрь и, воспользовавшись слабостью врага в такой момент, одним заклинанием превратил тело правителя в прах. Затем, женившись на императрице, он получил место на троне. Вот только что-то пошло вразрез его планам, отчего-то он не стал тихим образом избавлять от императрицы, а вместо этого продолжил жить с ней как ни в чем не бывало, даже не слишком изменяя свой образ жизни. После этого слухи пошли один за другим, самые популярные утверждали, что императора либо держит злая сила, либо он попросту полюбил дурочку императрицу. Но слухи они на то и слухи, что должного подтверждения им нет. Одним словом, личность этого императора, несмотря на всю неприязнь как от народа, так и от других императоров, оставалась той еще загадкой. Одни считали его злыднем, другие тайным добряком. Но, как говорится, правда всегда кроется где-то в середине. «Мой император, позволите задать мне вопрос этому господину?» Внезапно сквозь шлем обратился мэр к ученому. Конечно, ему было ясно, с каким вопросом к нему хотел обратиться его генерал. «Спрашивай, если тебе угодно. Хотя, говоря по правде, не думаю, что император Менс станет отвечать тебе». Услышав это, император не мог проигнорировать заявление. «С чего бы это мне не отвечать? Из-за титула? Мне плевать, будь он хоть простолюдином, хоть божеством. Все мы существа из кости до плоти. Титул и происхождение не имеют значения. Имеет значение только то, что представляет собой человек. Заслуживает ли он называться человеком? А вот это невозможно узнать, если хотя бы не познакомиться с человеком. Если тебе угодно, можешь не представляться, для меня это не столь важно. Куда важнее узнать, откуда у тебя все это. С похожим вопросом я хотел обратиться к вам, господин император. Не могли бы вы подсказать, о какой темной энергии идет речь? Что это за энергия? Рем крайне интересовался этим вопросом не просто так. Конечно, можно было слепо верить словам Минса. Однако почему сам Виктор, будучи божеством среднего ранга, не разглядел эту самую энергию, или почему не стал говорить, пытался скрыть или уберечь его от опасности? Ну, я смел предполагать, что ты ничего не будешь знать об этом. Да что уж говорить, я более чем уверен, что даже половина из присутствующих не понимает, о чем идет речь. Конечно, ведь речь идет о темной магии, или магии тьмы, как ее любят называть простолюдины. Если опускать подробности и как можно меньше искажать тезисы, темная энергия, о которой идет речь, это что-то вроде скопления негативных эмоций. Вот только эти скопления появляются лишь в тот момент, когда страдает не физически, а душевно. Не стоит так удивляться, что о таком мало кто знает. Я бы сказал, что знают почти что единицы, а все дело в условности. А вот что за условность, это, как говорил твой император, пусть останется за кулисами. Если вдруг появится желание стать моим учеником, ты только скажи. Не удивляйся, но с таким негативом ты идеально подходишь на роль темного мага. Если пойдешь в отказ, я не стану обижаться. Все-таки ты находишься в услужении у своего императора. От такого резкого количества слов, не то что у Рема, даже у Зина с Арчибальдом заболела голова. Нет, конечно, оба привыкли слушать длинные дискуссии на разные темы, однако в разговоре Минса, или вернее он сам, было что-то странное. Мало того, что он быстро говорил, вплоть до того, что тараторил без умолка, так еще словно вампир выкачивал энергию. Конечно, другое сравнение вряд ли сюда подошло, ведь все трое, да и не только, чувствовали себя морально истощенными. Однако было в Минсе что-то близкое Рему. Пусть его предложение о принятии в ученики больше выглядело как шутка или попытка оскорбить императора, завлекая на глазах у Чонга его же подчиненного на свою сторону, Рем понимал, что этим он хотел сказать что-то другое. Вот только что именно, даже ему было сложно понять. «Простите, господин, пусть ваше предложение заманчиво звучит, но оно не по мне. Я многого натерпелся, чтобы сделать для себя выбор, какую жизнь собираюсь прожить. Спасибо, но все же нет». Другого ответа я и не ожидал услышать. «Впрочем, если когда-нибудь у тебя найдется свободная минутка, заходи ко мне в гости. Мы с женой примем тебя как достойного гостя». В это время в разговор подключился шестой участник собрания, самый молодой из присутствующих. Не ослышался, или этот скверный человек пригласил кого-то к себе в гости? Сколько его помню, ни одного доброго слова не услышал ни в чьей адрес, а тут тебе такой сюрприз. Однако весело, господа, в отличие от всех присутствующих, его внешность меньше всего выделялась из массы, или вернее будет сказать, что он ничем не отличался на фоне простых императоров, и из-за этой маленькой особенности он и выделялся в составе большой восьмерки. Рем про себя отметил, что его внешность крайне сильно похожа на ныне бывшего принца Зельзера из империи Пангрина. Ему однажды довелось видеть, и оттого он мог делать такие сравнения. Самое поведение молодого императора, по мнению Зина, полностью соответствовало его возрасту. Это не было шутовством, однако ему внезапно захотелось привлечь к себе внимание. Скорее всего, это было ввиду его обычной внешности, однако что-то еще приковывало в его образе внимание. Вот только что это было, никто понять не мог. «Говоришь, я скверный, как наивно. В чужом глазу соринку видишь, в своем бревна не замечаешь. С чего бы это? Я, в отличие от тебя, активно приглашаю гостей в свой дом. Это же ты оградил себя от всего мира. В этом твоя проблема. Ты приглашаешь всех подряд. Впрочем, не мне судить тебя». Как только Менс закончил говорить, голос подала седьмая участница конгресса. Глава 416. Любительница кораблей. Глава 416. Седьмая участница конгресса выглядела как миловидная блондинка 20 лет, с длинными волосами, доходящими до ребер. Вот только внешность императрицы была далеко обманчива, поскольку ей уже перевалило за 37. «Зенностиль, не могли бы вы ответить, не ваши ли суда стоят в порту столицы? Если да, то не могли бы вы также ответить, кто является хозяином этих морских гигантов? Мне бы очень хотелось поговорить с ним». Интерес императрицы к кораблям был вызван по понятным причинам. В отличие от других императоров, она лично видела корабли Вавилона, и лишь только одним взглядом могла с уверенностью сказать, какую мощь несла в себе эта стальная техника. Все-таки недаром ее назвали владычицей морей, за свою любовь к кораблям и морским сражениям. «Императрица Айша, что будет, если я скажу, что в данный момент вы непосредственно ведете разговор с создателем и хозяином этих кораблей? Скажу, что мне несравненно повезло, я вижу в них потенциал». «Зенностиль, не могли бы вы назвать цену?» «Цену? Какая наивность с вашей стороны. Прошу простить, но эти корабли не для продажи». Айша продолжала сохранять спокойствие на лице, однако сквозь ее тело просачивалась злоба. Было видно, насколько ей хотелось заполучить эти корабли, хотя бы один. Она даже притворилась, будто не слышала, что ученый назвал ее наивной. Ученый, в свою очередь, повел себя таким образом, чтобы показать остальным императорам, на что способны его ораторские способности. И ведь правда, истинным чудом можно назвать факт того, когда никчемный человек прямо в лицо дерзит императрице, но та в свою очередь продолжает вести с ним любезную беседу. Это один из признаков того, как легко можно манипулировать людьми, когда им что-то нужно от тебя, даже если это сам император или императрица стран девятого ранга. «Зенностиль, вы, должно быть, меня неправильно поняли. Я не прошу чертежи кораблей. Мне только нужно несколько ваших кораблей, чтобы пополнить ими мой флот. Чего вы хотите? Денег, ресурсов, людей? Назовите цену, и я предоставлю это вам». Зен, взяв паузу, чтобы еще больше нагнести атмосферу в комнату, продолжил. «Императрица Айша, пожалуйста, не притворяйтесь глухой. Я ясно дал выразиться, что не хочу иметь с вами дел насчет кораблей. Они собственность империи Вавилона, и уверяю, если вы попытаетесь на силу отнять их у меня, случится непоправимое». В глубине души она скрипела зубами от злости, но в реальности продолжала носить маску умиротворения. Казалось, что ее вовсе не задели слова Зина, даже несмотря на то, что звучали они как оскорбление. «Зенностиль, вы меня оскорбите, если решите, что я могу пойти на столь подлый поступок. Неужели вы правда считаете, что высокомерие императора может пойти на этот шаг?» Ученый посмотрел на нее лисьими глазами, а затем ответил: «Не сочтите дерзостью, вот только история знает множество подобных случаев. Помимо высокомерия, императорами часто движет алчность, и кто знает, на что она способна. С этого момента, можно сказать, началась психологическая битва двух умов. Тот, кто первый сможет поставить врага в тупик, побеждает. Иными словами, вы приравниваете меня к алчным императорам? Разве я говорил такое? Но ваши мысли текут именно в этом русле. Ну зачем коверкать мои слова? Я лишь сказал, что это возможно. Тем самым подтвердили мысль того, что я алчный человек, посягающий на ваше имущество. Даже несмотря на многолетний контроль эмоций, в ее голосе слышались нотки злости, безумной злости. «Опять вы коверкаете мною сказанное. Думаю, все находящие здесь свидетели, что я такого не говорил. Повторюсь, мною было только сказано, что это возможно. То, что я говорю возможно, это еще не значит, что я считаю вас такой, ибо мы живем в таком мире, где возможно все. Как пример мы можем утверждать, что загробного мира не существует, однако доказать обратное мы не способны. Мне кажется, ваши мысли ушли не в ту степь. Не хочу вас злить, но то же самое могу сказать о вас, императрица Айша. Вы будто бы намеренно пытаетесь поймать меня на слове. С чего бы мне этого хотеть? Вам бы стоило обратить свое внимание на тон, в котором вы говорите. Смотрите, не надорвите голос. Императрица Айша только было хотеть излить на ученого накопившуюся ярость, как вдруг император южных земель, Корнелиус Карханин, начал в голос смеяться. Вот это я понимаю, посадил зазнайку на место. А я ведь еще помню, как ты отказалась от моего предложения. Единственный человек, кто мог пробудить в императрице даже еще большую ярость, чем ту, которую она сейчас испытывала перед ученым, был Корнелиус Карханин. Предложение, ты, тварь, еще смеешь произносить это слово, да как я, да еще с тобой. Нет, это невозможно себе представить. Это как если бы я решила выйти за обезьяну. Прошу прощения, но не могла бы ты не сравнивать меня с обезьяной? Это, знаешь ли, оскорбительно. Делать мне предложение на глазах у всех — это не оскорбительно. Да я скорее вышла бы за этого сквернослова, чем была бы с тобою. Тот, о котором пошла речь, лишь высокомерно хмыкнул и показал неприличный жест императрице. Впрочем, в порыве гнева она даже не заметила его. Что до причины, по которой император южных земель так поступил, крылась в одном: ему понравился Зен, и он решил во что бы это ни стало сделать его своим союзником. Или если не союзником, то хотя бы быть с ним в хороших отношениях. Сам Зен воспринял помощь императора благоприятно. Конечно, он и сам мог выбраться из этой ситуации победителем, однако такой исход устраивал его даже больше. Если бы он выиграл в дискуссии, то скорее всего оставил неприятный след на памяти императрицы. Вряд ли бы это стало играть большую роль в его дальнейших планах, однако все же лучше, когда этого самого пятна нет. Ты так говоришь, будто я тебе какой-то простолюдин. Прошу заметить, что тебе, между прочим, император целой страны девятого ранга делал предложение в любви и сердце. Я даже обещал тебя сделать своей главной женой. В голове ученого мимолетно пронеслась мысль, что этот император намеренно вставляет гвозди в крышку собственного гроба. Впрочем, улыбка на лице отображала всю его ребяческую натуру. Как же мне осточертело слушать ваш бабский базар. Мы сегодня собираемся говорить по делу. Или вы так и продолжите вести бессмысленные разговоры? Клянусь, если вы не начнете вести себя серьезно, я встану и немедленно покину Конгресс. Из раза в раз одно и то же. С какими идиотами мне приходится сидеть за одним столом? Начал ворчать восьмой участник Конгресса. Глава 417. Разговор о демонах. Глава 417. Наконец подал голос и последний участник собрания. Восьмым был самый старый из всех собравшихся императоров человек, чей возраст варьировал между восьмым и девятым десятком лет. Сам же он больше напоминал сушеный фрукт, однако сидевшие здесь знали, что за прыткость скрывается в теле старика. «Старый пень, так что ты все это время молчал, коль тебе разговор так был неприятен?» — спросил Корнелиус, получив неутешительный взгляд от своего советника и уже привычное хмыканье от легата. «Еще раз назовешь меня старым пнем, я тебе все кости переломаю, не уклоняйся от вопроса. Иначе не только в моих глазах ты будешь мазохистом. Убить тебя мало за такую дерзость. Сказать почему? Да потому что твой обезьяний гогот разбудил меня». Тут уже не только Корнелиус, но почти все присутствовавшие императоры не только округлили глаза. Каждый видел своими глазами, как на протяжении всего собрания старик как ни в чем бывало моргал. Тогда о каком сне могла идти речь, что как бараны уставились на пастуха? «Ждете, когда я воду в вино превращу или что? Старый, в твоей речи мы чуем ложь. Ну и как ты мог спать с открытыми глазами?» — спросил самый молодой из императоров. «Как? Очень просто. Взял и спал. Уснул под лепет этой чернокожей мартышки, так и проснулся от ее же гогота. Какой идиот ему императорский престол решил дать? Не надейся оскорбить меня, старый врун. Клянусь богами, я сейчас его язык в его же задницу засуну. Сил нет терпеть. Ты попробуй. Потом не жалуйся, что я старым кости ломаю. Оба императора начали выставлять свою силу на показ, пока императрица Северной долины не угомонила их одной фразой: «Достаточно. Мы сюда пришли обсуждать проблему с демоническим континентом, а не ссориться по пустякам». «Ну и что тогда на Конгрессе потерял этот человек?» – спросил самый молодой император у королевы Холода. «Насколько мне известно, принадлежащая ему империя Вавилон имеет достаточно военной мощи, чтобы обладать статусом империи 9-го ранга». Все притихли на секунду, после чего заговорил самый пожилой император. «Погоди немного, это не та империя, что армию Ипангрина разгромила, она». «Тогда скажите мне на милость, какого черта ни один из вас не задал ему вопрос, каким таким хреном он в одной битве уничтожил всю армию, да еще и без потерь?» Молчание нависло над комнатой. «Идиоты, меня окружают сплошные идиоты, и эти люди называются императорами, человечество обречено». Даже ученый отметил про себя странным факт того, что ни один из императоров не поинтересовался на эту тему, за исключением старца. Вот только несмотря на всю абсурдность ситуации, он чувствовал, что в этом есть какая-то логическая цепочка, которую даже его компьютерный мозг был не в состоянии вычислить. «Мне кажется, или мы сегодня не покинем это место?» «Нет, я серьезно», — говорил Сквернослов, однако не получив ожидаемой реакции, продолжил. «Черт возьми, у вас вообще есть хоть какая-то заинтересованность в собрании? Сидя с вами, складывается впечатление, будто я на детском утреннике. Одна творит черти знает что, вторая взрывается по любому поводу, третий шутит без умолку, четвертый дрыхнет с открытыми глазами, пятый зазнается, шестой только и делает, что следит за волосами, а седьмой ни слова дельного сказал. И всем вам как будто плевать, что два брата каким-то чертом пришли к примирению, после чего младший единолично воссел на трон. Да вы даже игнорируете тот факт, что они прекратили нам поставки ресурсов. Да ясен пень, что как только они реабилитируются, произойдет война раз». Выводы императора были сделаны не из воздуха. Исторически сложилось так, что демоны были расой, которые желали доминировать. Этим они сильно напоминали людей, однако в отличие от вторых, первые не скрывали свои инстинкты. До поры времени все правители людского континента, да и не только людского, просто наблюдали за распадом некогда сильной расы. Численность демонов уменьшалась, уровень жития падал, и на всем этом они беспрепятственно наживались. Вот только что могло случиться такого, чтобы демонический континент практически оградил себя от мира? О творящихся внутри событиях уже давно не было ничего известно, поэтому оставалось строить догадки и предположения.